«Достаточно», — прервал его Сэм. «Нужен новый Тан, и будет лучше для всех, если им стану я». 2 недели спустя, там же, жажда властвовать, первое, что навязывает кольцо. Сэм понимал это, но ничего поделать с собою не мог. Он уже не тот верный садовник Фродо Бэггинса. Часть его души умерла вместе с другом, и эту пустоту заполнило кольцо Назгул. Оно шептало полезные вещи, советовало, мягко поправляло его в решениях, оно давало видения, такие, что волосы на ногах вставали дыбом. Грядет война, она захлестнет все Средиземье, поглотит в своем пламени даже Шир. Добрые друзья эльфы, нейтральные соседи люди, далекие союзники гномы. Скоро случится решающая битва, они сломят Уизли, потом передерутся между собой, а затем настанет момент, когда победитель в этой бесчестной схватке заявит права на все известные земли. Добро пострадает в любом случае, как бы больно ни было признавать это Сэму, и не было никакого добра. Кольцо шепчет разумные вещи. Эльфы использовали Фродо и Сэма в темную, они не могли не знать, что ждет их, каким испытанием они подвергнутся. Гэндальф уже 2 заманил его в ловушку. Пусть в первый раз он последовал зову сердца и пошел вслед за мистером Фродо, но во втором он снова попал в смертельный переплет. Гэндальф никогда не останавливается. Только там, на подступах к подземельям Изенгарда, Сэм понял, что Истари не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить кольцо всевластия, даже перед использованием других колец. Это он во всем виноват. С несвойственной ему ненавистью подумал Сэм. Жажда властвовать, не та вещь, в которой он был готов признаться даже себе, но именно она легко толкнула его к участию в выборах Тына. Кольцо подсказало нужные слова. На предвыборной речи на площади Тына в городе Мичилдилвинг он уже знал, что нужно говорить, чтобы склонить хоббитов в свою сторону. Безопасность, сохранение старого порядка, стабильность, благополучие, процветание. Никто из кандидатов, которые сами не ожидали таких скорых выборов, не был готов. Сэма избрали Тыном Шира единогласно. На фоне его предвыборной речи выступление остальных кандидатов походило на ягнячье блеяние. Кольцо было довольно, оно хвалило Сэма, что оказалось неожиданно приятно, ведь он заслуживал похвалы. Первым указом Сэм разогнал бесполезных шерифов, издав указ о создании хранителей порядка, которые станут первой основой безопасности Шира. Это 50 хоббитов, которые будут содержаться и снаряжаться за счет государственной казны. Они возьмут на себя полномочия шерифов и будут отвечать лично перед Сэмом. Указ написать и подписать было недолго. Вводится смертная казнь, под предлогом защиты Шира от хоббитов, подобных Лотта, которого посмертно четвертовали и развешали на городских вратах. Кольцо говорило и говорило. Оно знало, как правильно. У Сэма получалось все. Кольцо посоветовало отправить гонца к следопытам Севера, посулив через него много золота тому, кто возьмется за обучение ополченцев Шира. В течение месяца прибыло 4 опытных следопытов. Марион, Дектор, Самир и Акандир. Кольцо тут же сообщило, что Мариона можно надежно привязать к Ширу золотом, Дектору посулить вечный почет от всего Шира, а также приправить это золотом. Самиру нужно дать нескольких женщин, а Акандиру не нужно ничего, он здесь ради благородной цели помощи низкоросликам. Сэм рассудил так, что будет гораздо надежнее, если применить к этим 4 все, что у него есть. Ради безопасности Шира он настоял, чтобы каждому из следопытов возвели жилье, назначили серьезное денежное довольствие, подселили молоденьких девиц из безродных, а также тех 5 обесчещенных, а также окружили почетом и уважением. Сработало лучше, чем того ожидало кольцо. 500 трудоспособных мужчин вступили в новообразованную гвардию Шира. В перерывах между массированными сельскохозяйственными работами, они тренировались под надзором следопытов, получали оплату из государственного бюджета, который не только появился, но еще и обзавелся первой бюрократией вокруг себя. Имевшихся счетоводов было недостаточно, поэтому их штат был расширен за счет нескольких десятков способных женщин, которым Сэм беспрецедентно доверил важное дело, под предлогом безопасности Шира, само собой. А 5 месяцев спустя с востока прибыл странный торговец. Сэму он показался смутно знакомым, но опознать его он так и не смог, потому что тот постоянно носил металлическую маску, ссылаясь на уродующие ожоги. Торговец, прибывший в сопровождении 200 людей явно преступной наружности, привез с собой 20 обозов товара, сельскохозяйственный инструмент, оружие, какое-то восточное зерно с рецептурой его засева и уборки, Но главное это были доспехи, подозрительно удачно подходящие хоббитам. Сэм вызвал торговца к себе в острог. «Скажи мне, торговец, почему ты привез весь этот товар и продаешь его так дешево?» Прищурился Сэм. «Потому что мне так велел мой работодатель», не стал юлить торговец. Он сказал, что нужно поддерживать потенциальных союзников и помогать им в час нужды. «Я не могу вернуться ни с чем, но он обязал меня продавать товар почти по себестоимости. Кто твой работодатель?» Сэму все это очень не понравилось. «Он пожелал остаться неизвестным», ответил торговец, разведя руками. «До поры до времени. Ты все узнаешь, когда настанет час, Тен». Сэму захотелось послать этого торгаша подальше, но кольцо не видело ничего плохого в принятии помощи от неизвестного доброжелателя. «Броня хороша, пусть и выполнена грубовато, копья и мечи остры, а арбалеты по силе взвести даже не самому крепкому хоббиту. Ни о чем переживать». Решив довериться кольцу, Сэм доброжелательно кивнул торговцу. «Можешь идти, торговец», — отпустил он его. «Это однозначно было не бесплатно и за помощь позже придется заплатить. И очень повезет, если просто золотом». Зал и море. 30 ноября 2019 года ТЭ. «Как дела у нашего хоббита?» — поинтересовался Рон, не отвлекаясь от начертания проекта стандартизированной оборонительной башни, которую планируется собирать из бетонных секций, производимых в мастерских. Взял Шер под свою тотальную власть, убедив местных жителей, что это делается для их блага и безопасности, сообщил торговец. «Ты передал ему гуманитарную помощь?» — задал следующий вопрос Рон, твердой рукой выводя систему крепления секций друг к другу. «Да, но пришлось брать деньги», — ответил торговец. «Хоббиты подозрительны, редко когда готовы принимать помощь. Чтобы усыпить их бдительность, продал товар по себестоимости». «Прекрасно», — кивнул ему Рон. «Отличная работа, Арагорн. Можешь идти». Когда Арагорн покинул кабинет, Рон хмыкнул каким-то своим мыслям и вернулся к работе. Идея использовать людей как шпионов полностью оправдала себя. Так сложилось исторически, что люди встречаются в Средиземье практически повсеместно, и их появление в каких-либо краях не вызывает абсолютно никакого удивления. Идеальное обстоятельство для шпионажа. И еще, люди любят золото. Рон сам нет-нет, но ловил себя на мысли, что тоже его любит, но не за блеск и привилегии, которые оно дает, а за его универсальность. Это люди, труд, ресурсы, инструменты, власть, чьи-то смерть и жизнь в компактной упаковке. У Рона много золота, но кое-чего за золото купить нельзя. Времени. Море в осаде. После месяцев интенсивных боев летом и в начале осени, когда Ильдарам стало понятно, что просто так ворваться в море и перерезать всех орков не получится, они перешли к осаде и кровавым рейдам. Гномы рыли новые тоннели, ежедневно обнаруживали старые, открывая путь для рейдерских групп. В ответ на налеты в огромных залах моря, Рон задействовал Шинилерию под предводительством 47-го. Варги вырезали скот, уничтожали обозы, атаковали подготовительные лагеря, вступали в ожесточенные схватки с кавалерией Рахирим. В игру с рейдерством можно играть вдвоем, но сильно хорошо от этого не становилось никому. Рон уже контролировал пространство перед основными входами в морею, но лазеек слишком много. Пришлось продумать сложные схемы патрулирования, чтобы обеспечить хоть какой-то контроль за своей территорией. Все шло по плану, но совершенно не по тому, на который он рассчитывал, когда покидал Изенгард. Примечание. https://www.youtube.com/watch/w/k7olfx3y. Песня для атмосферы. https://www.youtube.com/watch/w/dx3mipsco. Русская локализация оригинальной песни. Глава 19. Напряженное ожидание. «Именем темного властелина, остановитесь!» — заорал патрульный и засвистел в свисток. Группа орков пыталась скрыться с награбленным, но со всего подземного зала начали сбегаться другие патрульные. «Вам не уйти. Добровольная сдача для вас будет безопаснее сопротивления», — продолжал голосить постовой. Кто-то из беглецов проорал что-то матерное, патрульный не выдержал и вскинул травматическое ружье. На самом деле, это не ружье, а мушкет, имеющий в качестве боеприпаса гуттаперчевую пулю. Гуттаперча закупается в Шерской Народной Республике, где ее начали культивировать относительно недавно, отработав технологию получения из бересклета бородавчатого, в изобилии произрастающего в северной части страны. Гуттаперчевая пуля врезалась в спину грабителя, и тот повалился на мощеный тротуар. Патрульный, заслуживший личное имя за задержание одного из лидеров старых кланов, Тут же подбежал и надел на грабителя наручники. «Именем темного властелина, ты арестован и имеешь право хранить молчание», — проорал он грабителю прямо в ухо. Это была самая любимая часть его работы. Грабитель лежит небоеспособным, руки его скованы за спиной, а патрульный зачитывает ему его права. Ощущение торжества закона. «Где они, Альфред?» Из-за угла выбежало подкрепление. «Побежали в направлении Черной площади», — сообщил Альфред. «Я с вами. Пакуйте этого». Два дюжих молодца с сержантскими лычками подхватили переставшего дергаться грабителя и потащили его к железной карете. «Ох и запоешь же ты в допросной, сосунок», — услышал Альфред обещание грабителю от одного из сержантов. «Мамку с папкой своих, которых даже не знаешь, вспомнишь». Альфред побежал вслед за остальными. Выбежав на Черную площадь, он увидел настоящую потасовку. Патрульные ожесточенно сражались с вооруженными мечами и топорами грабителями, к которым прибыло подкрепление. Вдавив в ствол гуттаперчевую пулю, Альфред начал лихорадочно забивать ее шомполом. В кодексе четко прописано, что боевые патроны следует применять только в случае применения злоумышленниками огнестрельного оружия. Холодное оружие, пусть и запрещено для ношения, но не является достаточным поводом для применения огнестрела. Прицел, щелчок, осечка. Альфред выдернул капсюльную гильзу и вставил новую. Прицел, выстрел. Гуттаперчевая пуля попала в спину дюжему уруку с двуручной секирой в руках. Здоровяк завалился, а затем ему по затылку добавил дубинкой 2.2.30, после этого признательно кивнувший Альфреду. С крыши кофейни спрыгнул какой-то низкорослый орк с двумя саблями. Лицо его было скрыто платком, а голова капюшоном. Он кинулся к Альфреду, и тот встретил первый его выпад цевьем мушкета. Выхватив из перевязи дубинку мичелом, он нанес резкий удар по левой кисти скрытного орка, лишив его сабли. Злоумышленник полоснул Альфреда по груди, но тот не опасался подобных ударов, потому что кираса под сюртуком способна удержать пулю из нарезного мушкета, выпущенную с 20 метров. Вторую саблю Альфред поймал в ловушку мечеломом и безжалостно дернул, ломая пальцы орка об гарду сабли. Обезоруженный орк яростно зашипел, но тут же получил удар прикладом мушкета и завалился на брусчатку Черной площади. С остальными тоже справились. Гуттаперчевые пули позволили уложить большую часть бандитов, а остальное было делом техники. «Отлично поработали», — подошел к защелкнувшему наручники на руках скрытного орка Альфреду Джастин, местный участковый. «Я бы не сказал», — покачал головой Альфред. «Они зарезали продавщицу из людей, а также ее мужа из орков. Если опять будет националка, то из кабинетов не вылезем». «Бля, опять, что ли?» — воскликнул Джастин. «Так и знал, что не надо было сегодня выходить. А-а, эру подери. Посмотрим еще, что скажут следаки», — устало вздохнул Альфред. «Ладно, смена скоро закончится, а мне еще снаряжение сдавать и рапорты писать». Он поднял скрытника с благословенной земли моря и потащил к воронку. Залы моря. 1 января 2021 года ТЭ. Он здесь уже третий год. Рон устал вариться в этом котле, где новые чужие проблемы сыплются по десяток каждый час. Задачу ему Саурон, конечно, поставил масштабную. Вернуть его и Моргота обратно, причем без каких-либо объяснений. Рон с благодарностью вспомнил старика Сарумана, записи которого помогли начать искать ответы, но он все еще далек от создания того портала в Куму, про который писал этот гений. Рон зауважал этого Истари, статую которого сейчас изготавливали пленные Эльдары. Это преследовало несколько целей. Первая, само собой, дань уважения. Вторая, идеология. Точно так же пленные гондорцы возводят статуи Саурона. Только в отличие от того, что раньше возводили в Мордоре, здесь образ изрядно подобрел. Саурон был не в черных шипастых доспехах, а в эльдарском одеянии, прекрасноликий, с заостренными ушами, и серый. Последнее благодаря тому, что статуи Саурона Рон распорядился делать из темно-серого базальта. Этакий дедушка, которого никто толком не видел, но все знают, что он очень много сделал для народа орков. Саруману Рон решил выделить образ жесткого лидера, который вел народ орков в тяжелые времена. Моргот – это что-то далекое, недостижимое. Когда-то и где-то был, ему орки тоже обязаны всем, что имеют, но не так, как Саурону и Саруману. Рон был честен с собой и давал себе отчет, что занимается наглым копированием. Моргот – Карл Маркс, Саурон – Владимир Ленин, а Саруман – Иосиф Сталин. Последнего русские, конечно, обосрали при Никите Хрущеве, но по мнению Рона, то, что сделал Сталин, несмотря на все эти лагеря и чистки, мог сделать далеко не каждый миллионный. Ситуация в СССР в 20-е годы сильно напоминала кровавый стресс, поэтому он даже не знал, как повел бы себя на месте Сталина. Вполне возможно, окажись он на его месте, все вылилось бы в еще более кровавые чистки, потому что, по мнению Рона, иметь пятую колонну в виде неуправляемой партии, да еще и накануне войны против всего мира, атмосфера которой уже витала в воздухе, это вообще не круто. Рону также не хотелось даже наедине с собой ассоциироваться с Никитой Хрущевым, поэтому он отвел для себя роль не вождя, но временно управляющего. Статуи Рону при нем никогда не будет, имя свое он запретил употреблять даже в боевых кличах, не то что в лозунгах. В конце концов, когда вернутся Саруман и Моргот, Рон свалит отсюда в родной мир, и все это поганое дерьмо наконец-то закончится. Что с текущими раскладами в Средиземье? Все как-то не очень. Конечно, хорошо, что Эльдары посрались со всеми народами, но плохо, что они прекрасно обошлись и без гномов, и без людей. Куда-то пропало их неприятие технологий, в основном потому, что они начали безбожно отставать. Когда у людей заработали первые станки, скопированные у гномов, у Эльдаров только-только начали задумываться о самой концепции подобного рода производств. И сейчас, после серии важных советов у Эльдар, они одобрили само явление промышленного производства, но с оговорочкой, что только на время противостояния Рону и его державе. У гномов подобных вопросов не было изначально, поэтому они, как только сумели воссоздать станки, кинулись в стандартизацию и массовое производство. Они первыми поняли, что несет с собой Рон, так как первыми осознали масштабность замыслов Рона. По косвенным признакам, разумеется, но выводы сделали правильные. Гномьи инженеры денно и ночно разрабатывали новые типы бронебойного оружия ближнего боя, пока что дойдя до концепции альшписов, а также пытались разгадать секрет нанесения нарезов на внутреннюю поверхность некоторых дальнобойных ружей, доставшихся в результате шпионажа и стычек. Люди шли дыша в спину гномам. Технологически они отставали, но численность решает во все времена. Мастеров у них больше, пусть они ниже по квалификации, зато изобретательность, чего порой не достает гномам, у людей на высоте. Они первыми догадались увеличить калибр ружья и посадить его на оснащенную колесами деревянную колоду. Да-да, они изобрели пушки без какого-либо участия Рона. У него есть пушки, причем сильно отличающиеся от классических дульнозарядных пушек с дымным порохом. Но их никто не видел, так как он собирает их собственноручно, держа в строгом секрете, из-за которого уже были казнены 23 орка, пытавшиеся пробраться в особо охраняемый арсенал. Никто их не видел, никто о них не слышал, а люди все равно изобрели пушки. Видимо, идея буквально витает в воздухе. Денитор 2 в честь успешного производства нового всеуничтожающего оружия устроил в Минастерите парад с участием этих пушек с расчетами. Все желающие могли увидеть эти примитивные орудия, стреляющие максимум на 500 метров. Еще у Рона сперли руны. Ну как сперли? Каким-то образом люди добыли бракованные панцири для штурмовой пехоты. Один из комендантов завода брони и металлической экипировки решил срубить бакшиш и пошел на должностное преступление, сбыв брак какому-то людскому торгашу. Рон приказал повесить его за яйца над главными вратами, он висел там трое суток, а потом яйца оторвались. Тогда Рон приказал повесить его за член, а когда тот оторвался, приказал утопить ублюдка в низкоконцентрированной серной кислоте. Рунами они овладели и опытным путем установили, что для их активации нужна магия. Этот вопрос они каким-то образом решили. По непроверенным данным от шпионов, они прикладывают явно магические артефакты к рунам и те со временем активируются. Люди располагают теперь тремя типами рун: облегчение веса, увеличение прочности, а также склеивание. Естественно, об этом почти сразу узнали эльдары. С магическими источниками у них проблем не возникло, они быстро смекнули, каким именно образом Рон обеспечил неслыханную прочность бронзе, поэтому сейчас даже эльдары Лихолесья, обладающие некоторыми природными запасами меди и олова, могут позволить себе латы. Бронзу они уважали издавна, но она совершенно не котировалась на фоне гномий, а затем и людской стали. Но сейчас все изменилось, Трандуил купается в золоте, продавая довольно-таки дефицитную бронзу на сторону. Его армия сильна как никогда, наемные отряды людей сформировали цепь укрепленных лагерей вокруг Лихолесья и обеспечивают надежную защиту от внешних посягательств. «Босс, надо не забыть демпингануть бронзу в начале следующего года», — сообщил внутренний советник Рона. «Слыхал и я, что Трандуил собирается производить массовый закуп вооружения, поэтому в определенный момент окажется совсем без золота. Это идеальный момент для удара. Я учту это, согласился Рон. Напомни мне потом. Как два пальца, босс, ответил советник. Само Лихолесье очищено от последних пауков и орков, восстанавливаются некогда величественные лесные города, в которые заселяются эльдары, рабы. Да, как только восстановилась военная мощь, Трандуил скинул последнюю маску. В отличие от своих собратьев-эльдаров Налдор, эльдары Нандор не прикрывались мнимыми образами всемудрейших высших существ и легко вернулись к старому образу жизни, по которому так скучали. Рон осознал, что сильно вмешался в планы Айнур, но не сильно помешал. Седьмое чувство подсказывало ему, что план всего лишь подвергся пересмотру и сдвинут по срокам. Ведь он человек, а они вечные существа. Поэтому до сих пор не было никаких санкций со стороны Айнур, хотя он прекрасно знал, что если они вмешаются, то не поможет вообще ничего. «Повелитель, разрешите войти?» После тихого стука раздалось за дверью. «Входи», — разрешил Рон. Он сейчас находился в своей лаборатории, где всерьез занимался разработкой нового вида орков. Внутрь вошел Гарри. «Говори», — приказал ему Рон. «Прибыли послы из Шайнер», — сообщил Гарри. «Также вас просят прибыть в научный блок». Научный блок — это отдельный зал, который Рон специально выделил для ученых. Ну как ученых, это самые сообразительные орки, которых только можно было найти. Они прошли тяжелое обучение под личным руководством Рона, который затратил на это последний год. Отсев был жесткий, не справлявшихся отчисляли, а самые умные получали такие привилегии, что в желающих не было отбоя. Но через комплексное тестирование для донабора проходили единицы, которым нужно было наверстывать отставание на лету. Рону нужны были гении. Интеллектуальные тесты проходило все население Мории, даже солдаты. И Рон получил гениев. Был десяток индивидов, которые граничили по уровню интеллекта с самыми умнейшими из людей, они и составили основу научного блока. Две недели назад они вышли на самостоятельное функционирование, дав первые результаты. Рон в тот день страшно нажрался, чуть не свалившись с вершины башни по пьяни. Первым их заданием было практическое испытание генетических препаратов, которые изготавливал Рон. Послов разместить со всеми удобствами, а научному блоку передай, что я скоро буду, распорядился Рон. Будет сделано, повелитель, склонился Гарри. Сам Гарри теперь очень большой орк, первый после Рона, герой освободительной войны, правая рука темного властелина, безоговорочно верный, глава секретариата безопасности Республики Мория. Рон решил подложить настоящую бомбу под режимы противников и создал настоящую демократию, выпячивая на всеобщее обозрение истинную власть народа. Удар подлый, пока что незаметный, но несомненно смертельный для его врагов. На всех уровнях, начиная от старейшины в подземной деревне, заканчивая главой республики, проводятся выборы. И выборы абсолютно честные, подкрепленные счетными артефактами, на которые никто, кроме Рона, повлиять не может. И должности, получаемые в результате, не являются фикцией, а обладают реальной властью и ответственностью. Рон 2 года, долгими ночами, в единственное свободное от работы время, корпел над созданием артефакта по мотивам распределяющей шляпы в виде марийской короны. Артефакт говорящий, с неким подобием разума. Он внедрил в него все свои воспоминания, касающиеся управления государством, все, что только знал. Но главное, он внедрил в этот артефакт систему критериев. Критерии медленно меняют сознание носителя в сторону формирования наиболее выгодного для Республики Мория правителя. Пусть даже в самом начале к власти придет всем приятный пустозвон, но запаса прочности системы власти хватит примерно лет на 5. На те самые 5 лет, за которые Марийская корона вживит в разум носителя те ценности, которые позволят республике выкарабкаться из невзгод. Выборы всенародные, срок службы президента – 15 лет. Сам Рон сейчас носил свою корону, которая подсказывала ему то, что он мог упустить. «Босс, сдается мне, что Гарри чем-то недоволен», — сообщила корона-советник. Рон воссоздал в ней голос лейтенанта Риендорф, дав характер Регины Шрайк, той своей старинной соратнице, взаимоотношения с которой начались на транспортнике имперской гвардии. Поначалу было дико слышать голос Риендорф в своей голове, но так даже лучше, потому что этот голос не дает ему расслабляться. Есть сведения, почему он недоволен, поинтересовался Рон. «Птички чирикают», — что у него личностный конфликт с Невиллом, ответила Марийская корона. Как будешь решать, вызову на беседу их обоих, пожал плечами Рон. Проясню все для них и для себя. Я бы так не стала делать, босс, ответила корона. Лучше будет поручить разбирательство арбитрам, так как там есть криминал. Вот с этого момента подробнее, подобрался Рон. Я не стала сразу тебе говорить, решила понаблюдать, как сработает политический отдел арбитрис, начала объяснять корона. Но они, как я вижу, вообще мышей не ловят, боятся авторитета Гарри и Невилла. Да говори ты уже, начал терять терпение Рон. Спокойно, босс. Корона зачем-то откашлялась. Это работа Денитера, который, по моим сведениям, сформировал шпионскую сеть в море. Есть группы орков, которые якобы принадлежат к диким, но на деле работают на людей. Имеется щекотливый эпизод с хищением крупной суммы, который подстроен так, что Гарри и Невилл подозревают друг друга. Они не хотят сдавать друг друга тебе, не безосновательно опасаясь, что ты казнишь виновника, но в то же время не решаются заявить о нечистоплотности друг другу. Я сделала вывод, что кто-то устраивает подрыв твоей власти изнутри, рассчитывая пошатнуть систему. И за эти 3 года они добились впечатляющих успехов. Даже длань каким-то образом научились подделывать. Белая длань – система магической идентификации, внедренная Роном. Она есть у каждого гражданина Мории, исключая диких орков, которые прибывают в Морию каждый день. Их ставят на учет, но их так много, что за всеми уследить невозможно. Следящие артефакты, которыми усеяны залы Мории, тщательно фиксируют передвижение орков и являются комбинацией из системы безопасности и валидации. Если кому-то запрещено находиться в научном блоке, спустя минуту к вторженцу выдвинется отряд арбитров. Система пока что не очень совершенна, но зато позволяет производить слежку за всеми обитателями моря и узнавать любопытные вещи. Белая длань – это татуировка, а не рисунок из краски, как оно было раньше. К следящим артефактам имеют доступ только Марийская корона и ее носитель с возможностью временно делегировать функционал 20 подчиненных артефактов. Правда, самих артефактов еще нет, потому что Рон банально не успел их изготовить. Корона прекрасно справляется с наблюдением за жизнью Мории, выявлением шпионов и диверсантов и отслеживанием нарушений. И вот сейчас она выявила происки иностранных шпионов. Сеть выявлена полностью, уточнил Рон, идущий по площади в научный блок. Мимо проходили обычные граждане города, обязательно кланяющиеся ему в пояс. Одевались все разнообразно, по уровню достатка, в основном в хлопковые рубашки, того же материала цветные штаны и, иногда, искусно выделанную кожу, но это свидетельствовало лишь о том, что носитель имеет происхождение из диких. На площади в изобилии размещались лавки, на которых отдыхали орки, урны для мусора, ежедневно очищаемые специальными службами, люминесцентные декоративные грибы в клумбах, создающими особую успокаивающую атмосферу, а также десятки тележек торговцев различными закусками и напитками. Эти тележки несли в себе холодящие руны, поэтому стоили серьезных денег, но прибыль от торговли на площади у дворца темного властелина перекрывала подобные расходы. Пары любопытных фрагментов не хватает, но они с высокой степенью вероятности не имеют большой роли, ответила корона. Сливать информацию арбитрам, трахни им мозги, решил Рон. Выставь все так, будто эти дармоеды прохлопали многолетнюю шпионскую сеть прямо у себя под носом. Но ведь так и есть, босс, недоуменно вопросила корона. Значит, говори истинную правду, пожал плечами Рон. Не надо их жалеть, пусть совершенствуются. Иначе, нахрена они нам? Тут не поспоришь, ответила корона и замолкла. Рон дошел до научного блока. Здравствуйте, повелитель. Встретил Рона у открывшихся врат Майкл Корнер, орк, ранее носивший номер 8622. Он был довольно щупл, совершенно не годился в качестве воина, поэтому первоначально остался неудел, работая на свиноферме выделщиком кожи. Совершенно случайно его родной брат, 8932, гвардеец на службе республики, принес в их дом вопросник, врученный ему на работе. Исключительно из любопытства 8622 почитал вопросник, с легкостью ответил на все вопросы и самостоятельно, следуя инструкции на обратной стороне последнего листа, высчитал, что его коэффициент интеллекта явно превышает значение в 210 единиц. Брат его не поверил, так как сам сумел набрать только 105 единиц. В итоге 8622 все-таки решился сходить в центр тестирования и пройти тест повторно, но уже в присутствии лично Рона, который не мог проигнорировать такой эпизод. Второй тест показал более высокую точность, его коэффициент интеллекта был 220 единиц. Естественно, что его направили на обучение, где Рон уделял ему особое внимание. 8622 феноменально быстро догнал остальных учащихся и даже дошло до того, что Рон не успевал давать ему новые материалы. Проблему удалось решить с помощью сконструированного Роном думосбора. По завершению стремительного обучения Рон наименовал 8622 Майклом Корнером, в честь первого хахаля Джинни. Рон его недолюбливал, но не мог не отдать должное его интеллектуальным способностям. Даже давно уже покойный Снейп признавал, что Корнер блестяще соображал в зельеварении. «Здравствуй, Корнер. Как понимаю, есть какие-то новости». Рон пожал руку передового ученого орочьего народа. «Да, повелитель», — закивал Корнер. «Пройдемте в испытательный блок». Рон направился вслед за низкорослым Корнером по длинному каменному коридору, освещенному специальным сортом люминесцентных грибов, которые всего лишь нужно кормить отходами. В биологической лаборатории находились кварцевые чаны, в которых едва виднелись плавающие в мутной жидкости тела. Вокруг сновали ученые в белых хлопковых халатах, которые почтительно кланялись Рону. «Этикет, и чем ты меня порадуешь?» – спросил Рон, когда они остановились напротив одного из чанов. «Новый вид, повелитель», – торжественным шепотом произнес Корнер. «Лучше, быстрее, умнее, сильнее». «Демонстрация?» – нарочито спокойным голосом спросил Рон. Наработки Сарумана не пропали в туне. Он практически завершил проект своей жизни. «Пройдемте», — указал Корнер рукой на металлическую дверь. Биологическая лаборатория охранялась специальным отрядом гвардейцев, оснащенных тяжелой броней и уникальными пятизарядными винтовками. Всякое случается, поэтому Рон позаботился о том, чтобы это всякое не покидало лаборатории на своих двоих. Дверь отворилась, они оказались в просторном помещении, где в боксах из закаленного стекла находились результаты исследований. «Это не совсем удачные образцы», — обвел рукой ближайшие боксы Корнер. «Показатели отличные, но не без дефектов, пройдемте дальше». В боксах находились орчата, с которыми занимались медсестры и медбратья. «Вот они», — с нескрываемой гордостью указал на отдельный бокс Корнер. «Эти двое — абсолютно чистая порода первородных орков, без генетических дефектов, без каких-либо отклонений». Рон пристально смотрел на двоих новорожденных, лежащих в одной медицинской колыбели. «Это шутка какая-то», — перевел Рон тяжелый взгляд на Корнера. «Это же Эльдары, глава 20-я, гвардия». «Вот же», — Рон ходил по кабинету из стороны в сторону. «Я знал, что они берут истоки у Эльдари, но БЛ». Он подошел к столу и залпом выпил стакан шерской ягодной настойки. «Хек», — глубокомысленно изрек он и поставил стакан на место. «Гарри, вот ты скажи мне, каково осознавать, что твой род имеет непосредственное происхождение от Эльдари?» «Мне все равно, повелитель», — пожал плечами сидящий в кресле Гарри. «Это не имеет никакого значения, потому что родичами мы их не считаем. Это важнее, чем какая-то там генетика. Повезло тебе, что ты не родился в моем мире», — хмыкнул Рон. «У нас нет ничего важнее генетики. Вот я, Рональд Билиус Уизли, член древнего рода Уизли, ранее, тысячелетия назад, известного как Ульзитон. Священные 28, поколение славных предков, это позволяло еще моему деду презрительно смотреть на остальных, тех, кому не повезло не родиться Уизли. Отец же другой, женился на девице из Пруэттов, которая сбежала ради него из семьи от родителей, которые были против брака, так как Уизли к тому моменту уже растеряли былое влияние и могущество, сохранив только некогда славную фамилию. У меня 5 братьев и 1 сестра, мы многочисленный род, который в конечном счете возьмет свое на длинной дистанции. Ныне могущественные дома чахнут и увядают, а Уизли будет много. Кровь Уизли сильна как никогда. Да, генетика имеет большое значение в моем мире. Рон завалился в кресло и поднял с полу у подлокотника бутылку шерской настойки. Самуэльс Гэмджи присылает галлоны алкоголя ежедневно. Море – это его основной рынок сбыта, главный источник дохода, потому что орков становится все больше и больше, уровень их жизни растет, а следовательно и покупательная способность. Благодаря эффективной политике Рона удалось преодолеть тотальную нищету и дикость, в которых с рождения пребывали орки, поэтому жизнь в море объективно лучше, чем в остальном Средиземье. Он создает настоящий рай для орков, с многочисленными аренами, где они могут утолять жажду крови, что является генетическим дефектом, который уже устранен в следующем поколении. Избыточная плодовитость тоже устранена, пусть эффект станет заметен только через пару поколений, но осознание того, что он собственноручно улучшает благополучие целого подвида Эльдари, слегка коробило его. Успокаивало только то, что вся суета потеряет всякое значение по возвращении домой. В прошлом будут бесконечные битвы, в прошлом останутся ненавистные Эльдари, подверженные их влиянию люди. «Nothing else matters», — произнес Рон вслух слова на старом добром английском, который за последний год практически не применял. Кстати об этом, он прошел к письменному столу и в очередной раз вчитался в донесение агента в Гондоре. Осада Минастерита все еще идет. Харадрим поработили все окрестные земли, и селяне Гондора кладут свои жизни в непосильных трудах для прокорма многотысячной армии Мира Аршама, лидера союза племен Харада. Минастерит неизбежно падет, запасы, как поговаривают, на исходе. «Думаю, Гарри, настала пора нанести дружеский визит в земли Гондора», — произнес Рон с легкой полуулыбкой. 20 марта 2021 года ТЭ. Подступы к Асгилиату. Откуда-то издалека едва слышно доносился редкий грохот пушек, виднелась в очередной раз пылающая столица Гондора, обгоревшая, но не сдавшаяся. Харадрим многому научились за эту осаду. Их войска больше не напоминают орду дикарей. Напротив, эмир Аршам умел учиться у врагов и не гнушался нанимать компетентных военных специалистов, которые неслабо подтянули дисциплину и общую воинскую подготовку воинов Харада. И огнестрел у них со временем появился, сначала трофей из трупов гондорских солдат, а затем и производство наладили. У них в Хараде, к удивлению Рона, с металлургией все было просто прекрасно, хотя намеки на то были и раньше. Экипировка наемников Харадрим была не хуже, чем у регулярных воинских формирований Гондора, а это показатель. Гондор сейчас переживал очень странное для себя время. Территории государства фактически управляли Харадрим, а под контролем официальной власти были только мощные крепости, которые нельзя просто так взять и взять. Минастерит стоит, Доламрат, ввиду удаленности и низкой ценности для Харадрим, тоже стоит, а вот Пеларгир, очень важный порт для Гондора, пал вчера вечером. В режиме реального времени Рон через палантир наблюдал разграбление города и массовые казни сдавшихся защитников. Это расстраивало Рона. Столько людей, которых можно было использовать на сельскохозяйственных работах, погибло напрасно. Отношение к местным людям он не изменил. Пока они поддерживают позицию Эльдари, они враги. Эру тот еще мудак, но линию свою он держит крепко. Нуминорцев положил жестко, подумал Рон. Он сделал это руками Валар, но вмешательство было слишком серьезным для этих весьма трусливых, по мнению Рона, существ. Без санкций непосредственного начальника они подобное провернуть бы не рискнули. Армия Рона высадилась у Асгилиата, который сейчас был занят Харадрим, но это ненадолго. С Роном прибыли 54 и краткая белой блани и Зингардский гвардейский стрелковый полк, 1 и краткая белой блани и Зингардский гвардейский гренадерский полк, 4 и краткая белой блани и Зингардский пехотный полк, 66 и краткая марийский артиллерийский полк, а также 7 и краткая марийский пехотный полк. Рон был уверен в своих войсках, которые прошли мощнейшую подготовку и являлись лучшими в этом мире. Изенгардские гвардейские полки имеют в своем составе не менее 30% ветеранов из старых подразделений Рона, прошедших множество кампаний и переживших изнурительные бои в залах моря. Это профессиональные солдаты, которые туго знают свое дело и не дадут спуску никому в Средиземье. Харадрим, как видел Рон в палантире, хорошо укрепили Асгилиат от атак с суши, чего не было сделано гондорцами, из-за чего они в свое время легко его потеряли. Денитор, неадекватный человек, которому пришлось лишиться двоих сыновей, прежде чем он начал думать головой, а не задницей. Но сейчас думать поздно, он заперт в Минастерите и повлиять ни на что не может. Гондором фактически владеет Эмир Аршам, который даже начал строить свой дворец в харадримском стиле в районе сожженного дотла города Тарнаста, что находился между труднопроходимыми для больших армий холмами Дор-эн-Эрнили и абсолютно непроходимыми белыми горами. Место удачное, как раз на непоследнем по важности торговом пути, поэтому у будущей столицы нового Харада. Аршам решил назвать свою столицу Дуатом, то есть тенью. Видимо, на него произвели сильное впечатление тени от местных гор, накрывающие пепел Тарнаста на закате. У Харадрим сейчас все идет хорошо. Раньше они думали, что награбит себе состояние и дернут обратно в Харад, но Аршам думал глобальнее. Зачем уходить, если можно остаться и завладеть этими благодатными землями? Этой идеей он заразил своих военачальников, которые уже видят свои будущие владения у себя под подошвами сапог с острыми носами. У них есть только одна проблема – непокорный Минастерид. Рон решил вмешаться, так как Аршем показался ему слишком умным и амбициозным человеком, который не остановится, пока не доберется до края мира. Таких никто не любит. Из Харада ежедневно прибывают корабли с тысячами переселенцев и воинов, причем это зачастую два в одном. Призывной потенциал этой пустыни Рон не знал, хоть и пытался выяснить, он понял только, что очень большой, и за лучшей жизнью оттуда упорно идут тысячи и тысячи, с семьями, с родственниками, иногда даже кланами. Харадрим очень выносливы, приспособлены к тяжелым условиям и возвращаться обратно в палящую пустыню не очень хотят. Рон их понимал, но идею населения Гондора десятками тысяч незаконных эмигрантов не принимал. На сам Гондор ему было плевать, но не плевать было на то, что эмир Аршем может в будущем создать кучу проблем. Как и любому человеку здесь ему, скорее всего, противна мысль о возвращении Саурона и Моргота из Кумы. Рон это выяснит, но сначала нужно показать жест силы. Огонь! Приказал он. Артиллеристы, уже зарядившие орудия и ждавшие команды, произвели синхронный залп. Стальные болванки врезались в не очень умело сооруженные каменные стены. «Утром я хочу видеть 5 пробоев», — сообщил Рон полковнику Блэку и направился в шатер. Пока он сладко спал, артиллеристы вели обстрел стены. Харадрим бестолково носились по ней и ничего не могли предпринять. Как сообщили Рону утром, была предпринята вылазка, но отряд кавалеристов был оперативно расстрелян гренадерами, стоявшими на передовых позициях. Рон принял из рук Гарри кубок с крепким чаем, экспортируемым из Ширской Народной Республики, сделал осторожный глоток и кхикнул с неподдельным удовольствием. «Скажи интенданту, чтобы добавлял чуть поменьше сахара», — попросил Рон и взглянул на стену Асгилиата. «Ровно 5 широких пробоин, которые Харадрим закрыли повозками и острыми кольями. Сожгите эту пародию на заграждение и начинайте штурм». Рон сделал еще один глоток и вернулся в свой шатер. До обеда он консультировался с короной-советником. Корона доложила ему, что в море все спокойно, подготовка спортивных состязаний во имя победы над Харадом и Гондором почти закончена. Уровень преступности за ночь снизился на 5% в результате спецоперации криминального отдела Арбитрис. Истребляли бандитизм они физически, по совокупности преступлений. Выявить эту совокупность им помогала корона, дозированно давая наводки, которые разрабатывали орки-следователи. Выкладывать всю информацию о преступлениях как оно есть, это верный путь в итоге получить деградировавших следователей, не способных даже отыскать скрепку у себя в офисе. Тем не менее, наводки здорово помогают и следователи отрабатывают все добросовестно, а по итогу дня корона высылает им по ПЧ-связи статистику успешности. За низкие показатели ответственных штрафуют, а за высокие, естественно, поощряют. У короны нет любимчиков, поэтому заслужить премию может каждый. При этом сами наводки нерегулярны, касаются только очень важных дел, из-за чего следователи и оперативники денно и ночно трудятся над прочими рутинными заданиями. Криминал тоже не стоит на месте. В качестве реакции на высокую эффективность Арбитрис, они тоже развиваются, структура банд разрастается, усложняется, преступления становятся все более изощренными и жестокими. Рон ничего не мог поделать с генетическими дефектами текущего поколения орков, которые агрессивны по своей природе, из-за чего в их обществе очень много бытовых преступлений, но высока также доля профессиональных преступлений, причем намного выше, чем среди людей, живущих в подданстве у Рона. Рон мог реагировать только расширением штата Арбитрис и последовательным увеличением их финансирования. Больше патрульных на улицах, больше безопасности на улицах. «Кто пойдет на штурм, владыка?» – заглянул Гарри. «Гренадеров послать?» – они сильно просили. «А ты им пообещал?» «Конечно же», — усмехнулся Рон. «Нет, на этот раз пойдет семикраткая Марийский пехотный полк. Вы уверены, владыка?» — удивленно спросил Гарри. «Никогда не сомневайся в моих решениях», — нахмурился Рон и встал из-за стола. «Пойдет семикраткая Марийский пехотный. Будет сделано, владыка», — поклонился Гарри и удалился из шатра. «В море есть некоторые проблемы с рождаемостью. Она слишком высока. Напрямую Рон на это повлиять никак не мог, но косвенно... сколько угодно. Поэтому было создано 10 марийских пехотных полков, пока что без особых отметок и наград. Комплектовались они на 100% из женщин, Поэтому 20 тысяч арчанок выпали из репродуктивного цикла Мории, что в будущем поможет немного поумерить темпы роста населения. От командира до последнего солдата, женщины, они получили достойную подготовку, экипировку и надежных командиров. В общем, бригадой командовала Беатрис Блэксом, которую Рон нарек в честь автора замечательных детских сказок, которые он любил в детстве. Блэксом самостоятельно возвысилась в подземельях Изенгарда и пробила себе путь на поверхность. Она, по современной классификации, берсерк, но очень умный берсерк. Физически Беатрис сильнее, чем некоторые рядовые мужчины-орки, а свирепость ее даст фору некоторым гренадерам-гвардейцам. Интеллектуальный тест показал, что она имеет показатель 174 балла, что характеризует ее как крайне умную арчанку. Сложись все иначе, ей было бы самое место в научном блоке, но судьба сказала свое слово. Она сама пришла к Рону с желанием вступить в ряды одного из полков, и в этот момент его, раздумывающего над проблемой избыточной рождаемости, озарило. Формирование полков отняло много времени, народ начал роптать, но никто не посмел ослушаться. Людских женщин от призыва освободили, так как истинная цель заключалась в снижении рождаемости, а не геноциде лояльных морей людей. Спустя некоторое время полог шатра был открыт вновь. «Здравия желаю, владыка», — козырнула вошедшая в шатер Беатрис и встала по стойке смирно. Двухметровая арчанка с коричневатым оттенком кожи, короткими волосами и оттопыренными ушами пристально смотрела на Рона, отчего тому на долю секунды стало слегка не по себе. В плечах она где-то 120 сантиметров, бугры мышц рельефно проглядываются из-под формы цвета хаки. Стальной шлем с поднятым забралом и выгравированной белой дланью сидит на ней как влитый. Холодные серые глаза смотрят чуть прищуренно и внимательно. Рон легко определял хороших солдат, и один из них прямо перед ним. «Вольно», — разрешил ей Рон. «Твои девчонки готовы?» «Всегда, владыка», — подтвердила Беатрис. «Даю добро на штурм города», — кивнул ей Рон. «К вечеру рассчитываю увидеть на этом столе блюдо с головой их командира». «Есть», — козырнула Беатрис. «Разрешите идти, владыка?» «Иди», — отпустил ее Рон и вернулся к общению со своей короной. На фоне раздавались команды, слышались слитные удары сапог обмощенную дорогу в Асгилиад, полковые колонны пошли на штурм. Спустя минут 30, когда Рон уже закончил диктовать короне указ о повышении зарплат шахтерам, со стороны Асгилиада начал доноситься ружейный грохот и крики. Рон вышел наружу и уставился на город. Стены уже заняты, ворота выбиты и в город заведена многоствольная картечница. Они хорошо себя показывают при зачистке обычных зданий, так как крупная картечь практически игнорирует всякие межкомнатные стены и двери. Раненых выносят через провалы, медицинская служба поставлена почти идеально, Рон заботился о простых солдатах, и они это в нем очень ценили. Взрывы, треск ружей, звон металла. Харадрим медленно сдавали позиции. К вечеру, когда Рон получил экстренный доклад о взрыве на экспериментальной патронной фабрике, в шатер ворвалась прокопченная Беатрис. Завоняла дымом и кровью. Она с улыбкой жестом фокусника сняла с предмета в левой руке тряпку и открыла вид на отрубленную голову какого-то лысого семита с усами и козлиной бородкой. Глаза его были выпучены от ужаса, а язык вывалился, явив пирсинг на кончике. «Ваш приказ выполнен, владыка», — с довольством сообщила Рону Беатрис. «Это начальник гарнизона Асгилиада, Хаста Разлокозненный». «Превосходно», — удовлетворенно кивнул Рон. «Поставь на тот столик, сделаем потом подарок Эмиру Эршему». «Отличная работа, служу Республике Мория», — козырнула Беатрис. «Можешь идти», — отпустил ее Рон и посмотрел на голову покойного Хаста Разлокозненного. «Бедолага ни в чем перед Роном не провинился, но Эршему нужен знак. Город взят, пленные с конвоем отправлены на север, вдоль русла Андуина, чтобы попасть в лагерь для военнопленных, где хорошо кормят, но не так как дома, а еще нужно работать над строительством удобной мощеной дороги из моря в Шир. С Широм связана одна особенная головная боль Рона. Эту головную боль звали Радагастом Бурым. Первоначально он пришел в Морию и требовал частной встречи с Роном, но его послали на первом же КПП. Он настаивал, день за днем досаждая стражи, затем делом занялся комендант западных врат Мории, который тоже послал Радагаста и лично внес его в список неблагонадежных лиц с запретом на въезд в Морию. Тогда этот странный тип попытался проникнуть скрытно, его отловили и отправили в комендантскую тюрьму. На этом бы все закончилось, если бы этот Радагаст Бурый не оказался и старе. Доложи комендант Рону, последовавших событий бы не случилось. Он бы убил эту тварь на месте, раз и навсегда. С помощью своей власти над животными этот Истарий освободился из заключения и сбежал в окрестные леса, где начали пропадать караваны. Сначала подумали, что завелись разбойники, провели серию рейдов, действительно обнаружили лагерь разбойников из диких орков, которые уже пощипали несколько средние руки торговцев из Шира, но на дыбах они признались, что караваны из моря грабить даже думать не осмеливались. В леса у западных врат выехала комиссия из арбитров с отрядом гвардейцев и начало расследования. Результатов расследования Рон ждал с нетерпением. Он даже всерьез раздумывал над тем, чтобы лично съездить на запад и разобраться с Истари, но сейчас имелись более актуальные задачи. Город укрепили. На стены встал гарнизон из вспомогательных войск, которые прибыли вечером. С горожанами был налажен контакт. Местное самоуправление доверили марийскому выходцу из Асгилиата Смиту. Следующую неделю будет происходить перепись населения, ревизия имеющихся запасов, а также фортификация. Последняя будет осуществляться силами 4 и краткой белой длани изенгардского пехотного полка, они самые компетентные в вопросе строительства. Остальные будут им помогать, а материалы прямо сейчас спускаются по Андуину. Рон собрался сделать Асгилиат своим оплотом на Андуине, откуда будет удобнее брать Минас Тирith. Харадрим исходили из тех же побуждений, когда захватывали его, пусть сейчас, с обретением Пеларгира, актуальность Асгилиата слегка поубавилась. Пеларгир тоже ждет участь Асгилиата, Рон намеревался отправить туда пару полков с Гарри во главе, но только при условии, что у осадного лагеря у Минас Тиритha все закончится успешно. Шли дни, а от Аршама никаких вестей. Голову его ставленника отправили с парой выпущенных пленных офицеров, к одному из которых приковали цепями начавшую подгнивать голову. Наездники на варгах загоняли этих двоих до самого осадного лагеря у Минас Тиритha, поэтому в получении сообщения Рон был уверен. Какое-то оживление в осадном лагере и лихорадочные действия по совершенствованию внешней оборонительной линии дополнительно уверили Рона, что его сообщение достигло адресата, но Аршам молчал. Он даже не попытался поговорить, что несколько расстроило темного властелина, который рассчитывал договориться о генеральном сражении в открытом поле, а не штурмовать укрепления, которые создадут определенные трудности. Впрочем, Аршам не дурак, он бы вряд ли согласился на такое. Но если хорошо попросить. Ну что ж, Рон посмотрел на ждущих его приказов артиллеристов. Открыть огонь. Батарея, пли. Громогласно приказал командир батареи. Бомбы устремились в район ставки Аршама, разрывая бегающих людей и уничтожая шатры. Рон смотрел на происходящее философски. Пусть они тратят отнюдь не бесконечные бомбы, которые пригодились бы при штурме Минас Тиритha, но прямо сейчас умирают харадримы и стерлинги, которые завтра с утра не смогут убивать его солдат. Как говорил Фридрих Великий, артиллерия облагораживает то, что иначе осталось бы наибанальнейшей перебранкой, изрек Рон. С этого участка достаточно, плавно переводите огонь на следующий. Артиллеристы продолжили обстрел растянувшегося вокруг Минас Тиритha полукольцом осадного лагеря, где люди Востока просто не знали, куда деваться. Осколки от текущих снарядов слабенькие, порох черный, но даже их хватает для сумятицы. Кованые ядра Рон велел приберечь для стен города-крепости, поэтому обстрел велся исключительно бомбами. Деморализованные люди Ашрама уже начали перебираться через чистокол и бежать в никуда, где их ждали варги, поэтому Рон решил, что достаточно. «Прекратить огонь», — приказал он. «Батарея, отбой». Воины противника даже не сразу поняли, что все кончилось, испуганно прикрыв головы лежали под телегами, как мог видеть Рон в подзорную трубу на штативе, продолжали куда-то панически бежать, а кто-то просто стоял в ступоре. Рон видел нечто подобное последнему во время траншейной войны. Сырых новобранцев, присланных из старушки Англии буквально только что, тоже брал этот ступор, возникающий от внезапных артобстрелов. Он полагал, что это какой-то защитный механизм психики. Намек он понял, увидел Рон группу всадников с белым флагом, выезжающую из осадного лагеря. Значит, завтра будет генеральное сражение, как я и планировал. Глава 21. Злобное зло, товарный знак, ровные линии войск, широкое поле, где скоро будет происходить массовое смертоубийство, голубые небеса без единого облачка, живописная пастораль с фоном из города-крепости Минас Тиритha, упирающегося в гору. Именно там собралось наибольшее число зрителей. Ашрам во главе войска, он выжил, но больше не допускал такой глупости, как самый большой и яркий шатер в лагере. Говорят, что он даже переоделся в одежду простого воина, чтобы не попасть под целенаправленный массированный артобстрел. Рон и не собирался повторяться. В первый раз не получилось, это случайность, а вот если не получится второй раз, это урон репутации. Хородрим и стерлинги выглядели не очень уверенно на фоне орочьих подразделений. Разнобой в экипировке, среди которой встречались даже образчики гондорской брони, создавал впечатление иррегулярности. Иррегулярность – это несерьезность. Несерьезность же неприемлема в таком серьезном деле, как война. Подразделения Рона же все как один закованы в единообразную стальную броню, отличающуюся только в назначении солдат. Драгуны на варгах имели специальную броню, первые линии имели тяжелую броню и щиты, остальные – стандартную броню. Штурмовики-берсерки имели дополнительно утолщенную броню с фронта, а инженеры комплектовались новой, взрывозащитной и противоосколочной броней с толстой амортизирующей подкладкой. Но все это имело оттенок серийности, стандарта, даже различные типы экипировки разных родов войск имели что-то общее, но со знаками отличия и обозначениями подразделений. Хородрим не рисковали первыми начинать атаку, отдавая инициативу первого удара Рону. «Артиллерия», — дал команду Рон. Лично воевать он не горел желанием, достаточно, навоевался уже. Пусть поработают желающие. Командовать он не любил, но четко осознавал, что лучше, чем он, из его командования не справится никто. Залпы артиллерийских орудий послужили своеобразным гонгом. Зеленая трава разрывалась взрывами не сработавших вовремя бомб. Это свидетельствовало о неправильно выставленных артиллерийскими расчетами замедлителей. По задумке Рона бомбы должны взрываться над головами Хородрим, чтобы накрывать их осколками. Ситуация выправлялась, кто-то из артиллеристов получил по шапке и большая часть бомб взрывалась как надо. Первые потери Хородрим перенесли стойко и не двигались с места. Получасовой обстрел прекратился. Рон дал сигнал к атаке. В подзорную трубу все было прекрасно видно, его ставка находилась на холме, неподалеку находился резерв из батальона драгунов и одного гвардейского полка, готовый вступить в битву по первой же команде Рона. Хородрим и стерлинги в совокупности превосходили войска Рона по численности в 2,5 раза, но все на этом поле знали, что число – это не гарантия успеха, когда речь идет о гвардейских подразделениях Мории. Локальные приграничные конфликты с гномами и эльфами дали понять всем заинтересованным, что орки Рона – это отнюдь не одно и то же, что дикие орки. Вот войска вышли на дистанцию действенного огня. Одновременная остановка, вскидывание ружей, залп. У войска Шрама тоже есть огнестрел, очень много, но вот культуры использования у его войск нет. Первый залп полков Рона метлой снес первые ряды воинов Востока, а ответный залп был, мягко говоря, неуверенным. Нервы Ашрама не выдержали, и он дал команду на сближение и навязывание ближнего боя. С ревом армия Харада бросилась в яростную атаку. Пока до первых рядов добрались самые везучие из Хородрим и стерлингов, орки успели отстреляться 5 залпами. Затем были примкнуты штыки и началась ожесточенная схватка в ближнем бою. Исход битвы решался не только на передовых линиях. Драгуны на варгах обошли завязших в схватке лоб в лоб противников и отстрелялись им в спину из двуствольных пистолетов, а затем оперативно ушли тем же путем. По ним дали несколько залпов лучники, но потери были незначительны. Рон с удовлетворением наблюдал, что выучка его войск и превосходство в экипировке сказывались на ходе боя благотворно. Хородрим постепенно пятились назад, а за наседающими на них формациями орков стелились полотна из человеческих тел. Утяжеление брони первых рядов оправдывало себя, потери были чрезвычайно низкие и не помогали воинам Ашрама ни бронебойное оружие, ни выстрелы из мушкетов в упор. Кто-то уже побежал, но Рону не нужны были возможные партизаны. Сигнальщик поднял условленный флажок, и драгуны снова вступили в бой. Скорость зрелых варгов даже выше, чем у лошадей, а если добавить хищническую маневренность, то они будут иметь неоспоримое превосходство над непарнокопытными. На перехват драгунам Ашрам бросил свою кавалерию, сформированную относительно недавно и за счет местных пород лошадей. А местные породы лошадей, в отличие от харадских, знают о существовании варгов и очень давно и сильно боятся их. Рон не сильно удивился тому, что совершенно небоевые лошадки смешались и вышли из-под контроля всадников. Началась свалка, варги грызли беззащитных сброшенных всадников, а драгуны закалывали их короткими кавалерийскими копьями. Кто-то из драгун стрелял по врагам из мушкетов, что повышало градус паники лошадей и создавало еще больше хаоса. Блестящая дисциплина варгов и командирский талант Рера, их альфа-самца, не дали сидящим на них драгунам увлечься кровавой мясорубкой, поэтому очень скоро от деморализованного и никем не управляемого противника отделились выстраивающиеся в охватывающую формацию варги, начавшие охоту за беглецами. Первый вымпел обходите строй с левого фланга и наносите удар, там вообще никто ничем не командует, распорядился Рон. Первый вымпел – это варги резерва. Капитан Симмонс, серокожий лысый орк с вертикальным шрамом через все лицо, который командовал отрядом драгун резерва и барглыб, черной масти альфа-самец этого отряда варгов, синхронно кивнули Рону и сорвались с места. «Наверное, очень странно ездить на ком-то, кто имеет интеллект не хуже, а то и лучше твоего», — подумал Рон с усмешкой. Он оглядел поле битвы в подзорную трубу. А шрам паникует, это видно потому, что он ввел все резервы, за исключением отряда кавалерии, который точно конец, вздумая они выйти на поле. Лучники Харадрим обстреливают и своих, и чужих. Обнаружились самоубийцы с пороховыми бочками на спинах, прыгающие на строй и взрывающиеся. Это оказалось действенной тактикой, госпиталь в тылу, как видел Рон, начал получать непрерывную цепочку раненых. Механизм оказания помощи работает как часы, а с учетом повышенной живучести орков, если не убило сразу, то при определенной медицинской помощи шансы на выживание намного выше, чем у человека. Варги резерва тем временем ворвались во фланг Харадрима и устроили резню.